Глава 77. Джек вошел в номер и не поверил своим глазам. По сравнению с тем, что им предлагали за те же деньги в Пальмере, это был президентский номер. «Но ни хрена себе, Тедди! Такая роскошь, даже не верится!» «Да, Джек, в маленьких городах имеется собственная прелесть. Посмотри на пыль на ТВ-боксе. Этот номер не сдавался полгода. Отсюда и все остальное. Провинция. Милая моя провинция». «А мне нравится. Кровать у окна моя». «Да, пожалуйста», – пожал плечами Хирш. «Давай лучше обсудим, куда пойдем вечером. На дискотеку или в клуб «Сандвич»?» «А в чем разница?» – спросил Джек, падая на кровать и прикрывая глаза, чтобы лучше прочувствовать мягкость матраца. «Ну, сам-то я не знаю, но говорят, что в сандвиче насчет пожрать и выпить получше будет». «А на дискотеке?» «А там бабы». «Я хочу, где бабы». «Тоже мне новость. Я и не сомневался, капрал. Стентон. Ну и что теперь? Пройдемся по городу или ты ляжешь спать?» «Давай пройдемся. Заодно покажешь мне ту часть, где гуляют тардионы». «Город слишком маленький, Джек. Поэтому здесь все общее. Никаких разделений не существует». «Ни хрена себе!» – воскликнул Джек, поднимаясь с облюбованной кровати. «Ты удивлен?» «Не то слово, Тед», – признался Джек. «Раньше мы как-то обходили друг друга стороной, а в центре Пальмера я переходил на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с парнями из Аркона». «Постой-ка, Джек, а эта артиллерия снова с тобой?» – спросил Хирш, указывая на выглядывавших. Из-под куртки Джека ствол револьвера. «Ну, разумеется. Только прежний револьвер я посеял, и Берт мне выдал новый. 12,7 мм». «А почему такой огромный калибр?» «Берт сказал, что другого нет, а совсем без оружия я в город ходить опасаюсь. Ну, ты же понимаешь». «Что понимаешь, Джек? На тебя охотились на старом месте, а здесь тебя никто не знает. Неужели это так трудно понять?» «Понять это просто, Тедди, но револьвер ничуть не помешает. Правда, отдача у него даже пальцем больно». «Ладно, я уже понял, что ты потащишь это железо в дискотеку. Ну и хрен с тобой. Главное, предупреди меня, когда тебе приспичит палить из этой штуки. Разумеется, Тедди, пообещал Джек и улыбнулся. Он вспомнил тот случай в Пальмере. Он вспомнил тот случай в Пальмере, когда его атаковали прямо в гостинице, да еще собственные земляки. Позже он обдумывал это не единожды, пытаясь восстановить картину боевых действий, но всякий раз убеждался в том, что действительно встретил земляков с родной планеты. Однако было в этом что-то унизительное. Он уже давно привык к враждебности арконов, по-другому и быть не могло. Но свои ребята с Карбагана, здесь это выглядело каким-то просто оскорблением. «Может, закажем чего-нибудь выпить, а? Я бы попробовал хереса. Много слышал, но ни разу не пробовал. Что думаешь, капрал?» «Ну, закажи. Мы можем себе это позволить». «Может, закажем чего-нибудь выпить, а? Я бы попробовал хереса. Много слышал, но ни разу не пробовал. Что думаешь, капрал?» «Ну, закажи. Мы можем себе это позволить». Херес, Джек и Тедди пили с обеда до половины девятого и, вполне довольные собой, отбыли на такси к дискотеке «Ливербай», находившейся на другом конце города. Херес, Джек и Тедди пили с обеда до половины девятого и, вполне довольные собой, отбыли на такси к дискотеке «Ливербай», находившейся на другом конце города. Когда такси остановилось возле заведения, Хирш растолкал Джека, который успел заснуть и теперь хлопал глазами. Не понимая, где он и что от него требуется. «Мы прибыли, Джек. Выгружайся».